зима 1943 года. Разразилась Вторая мировая война, и Алуден оказался в распоряжении армии. Маяки погасили, а в доме и пристройках поселились солдаты, охранявшие остров. На чердаке в коровнике сохранилась надпись того времени, но это не мужское имя. В память о Грете 1943 вырезано там. Мирья Рамбе. На второй день шторма на Алуден поступило сообщение об исчезновении 16-летней девочки. «Заблудилась в тумане», — объявил начальник смотровой станции Каминин семи собравшимся в то утро военным. На всех были серые мундиры королевской армии. Каминина на самом деле звали Бэнксон. Свое прозвище начальник смотровой станции получил за то, что в холодные ветреные дни больше всего любил сидеть у камина. А на Алудене зимой почти всегда дул холодный ветер. «Надежды практически нет», — продолжал он, — «но все же мы должны попытаться». Сам Каминин, разумеется, остался в доме. Это остальным пришлось идти в снежную бурю на поиски пропавшей девушки. Эскиля Нильсона и Людвига Рукера, самых молодых солдат, направили на запад в район Торфяника. Температура минус 15, теплее обычного. Дует ветер, но не такой сильный, как днем раньше. Даже солнце выглянуло, чтобы облегчить поисковые работы. Если не считать вчерашний шторм, зима выдалась мягкая. Немецкие мессершмитты показывались в небе над Балтийским морем все реже, и после поражения под Сталинградом Швеция больше боялась Советского Союза, чем Гитлера. Старший брат Эскиля уехал охранять границу на Готланд. У Алудена с югом Готланда была установлена радиосвязь на случай нападения СССР. Выйдя на поле, Людвиг зажигает сигарету. Он дымит, как паровоз, но никогда не делится. Хотел бы Эскиль знать, откуда у Людвига столько сигарет. Запасы на хуторе давно уже истощились, и солдатам приходится довольствоваться малым. Конечно, в море много рыбы, и молоко они берут от двух коров, но неоткуда достать топливо, яиц, картошки и настоящего кофе. Курево тоже выдают по 3 сигареты в день. Но у Людвига с этим нет никаких проблем. Видимо, кто-то присылает ему сигареты почтой. Но на какие деньги? Военнообязанным платят всего крону в день. Пройдя 100 метров, Эскиль останавливается и оглядывает окрестности в поисках проселочной дороги. Ее не видать, ветер все занес снегом. Они воткнули ветки вдоль дороги, но, видимо, и их унесло ветром во время бури. «Интересно, откуда она?» – произносит Эскиль, перешагивая через сугроб. «Из Мальмторпа, рядом с Рёрбю», – отвечает Людвиг. «Ты уверен?» «Мне и имя ее известно», — продолжает Людвиг. «Грета Фриберг». «Грета? Откуда ты знаешь?» Но Людвиг только улыбается, зажигая новую сигарету. Теперь видна смотровая вышка, построенная из дерева и замаскированная защитной сеткой. С востока ее почти занесло снегом. От вышки к дороге тянется трос. Вторая смотровая вышка устроена наверху южного маяка Алудена, куда перед самым началом войны провели электричество. Там тепло и удобно следить за чужими самолетами. Но почему-то Людвиг предпочитает в одиночку сидеть на вышке у торфяника, и Эскилю кажется, что он знает почему. Людвиг редко бывает один на вышке. Местные парни ненавидят его, потому что всем девушкам из Рёрбю Людвиг очень нравится. Людвиг подходит к вышке, варежкой стряхивает снег с лестницы, поднимается наверх и через минуту спускается обратно. «Держи», — говорит он, протягивая Эскилю стеклянную бутылку. «Это крепкая домашняя настойка на спирту. Вот почему содержимое бутылки не замерзло в такую погоду». Эскиль отворачивает пробку и делает глоток горячительной жидкости. Бутылка уже наполовину опорожнена. «Так ты вчера был здесь и пил?» — спрашивает Эскиль. «Ага», — кивает Людвиг. «И назад вернулся уже в шторм?» «Я почти полз, цепляясь за веревку. Ветер с ног валил», — отвечает Людвиг. «Как хорошо, что мы привязали трос». Он убирает бутылку на место, и солдаты снова продолжают свой путь на север в сторону Рёрбю. Через 15 минут они нашли тело. Из снега на равнине выглядывает что-то похожее на березовый пенек. Прищурившись, Эскиль различает руку. Грета Фриберг была почти у деревни, когда ее остановила буря. Окоченевшее лицо девушки обращено к небу, и все оно, даже глаза, покрыто ледяными кристаллами. Эскиль не может отвести взгляда от замерзшей в снегу девушки. Он опускается на колени, не говоря ни слова. Людвиг стоит сзади и курит. «Это она?» — тихо произносит Эскиль. Стряхивая пепел, Людвиг слегка наклоняется к мертвому телу. «Да», — говорит он, — «это Грета». «Она была с тобой, да?» — спрашивает Эскиль. «Вчера на вышке». «Может быть», — отвечает Людвиг. «Придется что-нибудь наплести Каминину». Эскиль поднимается. «Не лги мне, Людвиг», — говорит он. Людвиг пожимает плечами и тушит сигарету. Она сказала, что хочет домой. Ей было холодно, и она не хотела ночевать со мной на вышке. Поэтому она пошла в свою сторону, а я в свою. Эскиль переводит взгляд с него на тело в снегу. Надо позвать подмогу, нельзя оставлять ее в снегу. «Попробуем довести ее на санках», — говорит Людвиг. «Пошли за санками». Он поворачивается и идет обратно в сторону хутора. Эскиль тоже делает несколько шагов спиной вперед. Ему страшно, хочется повернуться к трупу спиной. Потом разворачивается и бросается догонять Людвига. Молча они идут по снегу. «Ты вырежешь имя на Синовале?» — спрашивает он. «Как мы сделали после смерти Вернера?» Солдату Вернеру было всего 17, когда он упал с лодки и утонул летом 1942 года. Имя Греты нужно вырезать рядом на доске, так кажется Эскилю. Но Людвиг только качает головой. «Я едва ее знал», — говорит он. «Но...» «Это была ее вина», — продолжает Людвиг. «Ей следовало остаться со мной на вышке. Я не дал бы ей замерзнуть». Эскиль ничего на это не говорит. «В деревнях еще полно девчонок», — добавляет Людвиг, обводя взглядом торфяник. «В этом-то и прелесть, что они никогда не кончаются». Эскиль кивает. Но ему сейчас не до девчонок. Он думает о смерти. Декабрь. Раздел 18. Начался декабрь, месяц праздников. После обеда Йоаким снова вошел в промерзший коровник и поднялся на сеновал. Но на этот раз в руках у него были молоток и монтировка. Солнце уже село, на хутор опустились сумерки. Оставался час до того времени, как надо будет забирать детей из сада, но Йоаким не спешил. Он решил сделать себе подарок в ознаменование завершения ремонтных работ на первом этаже. Наверху было тихо и спокойно, и даже холод не мешал Йоакиму разглядывать имена, вырезанные на стене. Снова и снова, как мантру, повторял он про себя имя Катрин. Многие из имен Йоаким уже знал наизусть, как и каждый сучок, каждую трещинку на стене. Слева в углу между досками щель была шире, чем другие, и сейчас привлекла внимание Йоакима. Он нагнулся, чтобы рассмотреть щель повнимательнее. Доска треснула как раз посреди сучка, и трещина пошла вниз по диагонали. Йоаким нажал на нее рукой, и доска с треском поддалась давлению. Йоаким потянулся за монтировкой и сунул ее в щель. Приставив к концу монтировки молоток, ударил, чувствуя, как острое железо проткнуло дерево насквозь. Понадобилось еще 10 ударов молотком, чтобы доска оторвалась и с грохотом рухнула по другую сторону стены. Йоаким наклонился, чтобы заглянуть в 10-сантиметровое отверстие в стене, и вдохнул знакомый запах. Этот запах заставил Йоакима зажмуриться и опереться на стену. Запах Катрин. Упав на колени, Йоаким сунул руку в отверстие в стене. Сначала пальцы, потом запястье, потом всю руку по локоть. В темноте он шарил рукой в поисках хоть чего-нибудь, и внезапно его пальцы наткнулись на что-то. Что-то мягкое, похожее на ткань, вроде куртки или брюк. Йоаким резко отдернул руку. В это мгновение снаружи раздался шум мотора, и свет фар ударил по заиндевевшим окнам сеновала. Бросив последний взгляд на отверстие в стене, Йоаким направился к лестнице, ведущей вниз. На улице его ослепил свет фар. Хлопнула дверца. «Йоаким, привет!» Он узнал голос. «Марианна, воспитательница из детского сада». «Что-то случилось?» — спросила она. Йоаким в растерянности смотрел на нее, потом перевел взгляд на левую руку. В свете фар он увидел, что часы показывают половину шестого. Сад закрывался в 5. Он забыл забрать детей. «Я забыла времени». «Все в порядке», — сказала Марианна. «Я просто испугалась, не случилось ли чего. Я пробовала звонить, но никто не подошел. Я был в сарае». «Но ничего, бывает», — улыбнулась Марианна. «Спасибо», — сказал Йоаким. «Спасибо, что привезли их». «Не за что, я живу неподалеку, в Рёрпил». Марианна пошла к машине. «Увидимся в понедельник», — добавила воспитательница на ходу. Опустив плечи под грузом вины, Йоаким побрел в дом. Из кухни доносились голоса. Ливия с Габриэлем уже сняли верхнюю одежду и обувь, кинув все на пол, и чистили в кухне мандарины. «Папа, ты забыл нас забрать», — сказала Ливия, завидев отца. «Я знаю». «Марианне пришлось нас отвозить». В голосе дочери не было злости, только удивление. «Знаю», — кивнул Йоаким, — «я ненарочно». Габриэль был занят мандарином, но Ливия внимательно посмотрела на отца. «Пора есть», — объявил он, направляясь к буфету. Дети обожали пасту с тунцом, поэтому он поставил воду кипятиться и достал соус, то и дело поглядывая в кухонное окно. В темноте виднелись очертания сарая, который хранил много тайн, включая потайную комнату без дверей. Комнату, хранившую запах Катрин. Йоаким не сомневался, запах шел из отверстия в стене, он не мог ошибиться. Больше всего ему хотелось пойти туда и отодрать толстые доски, но так можно было повредить вырезанные на них имена. А этого Йоаким не мог себе позволить. Мертвые могут оскорбиться. Когда температура опустилась ниже нуля, холод начал проникать и в жилой дом. Йоаким каждый день топил печки на первом этаже, но все равно чувствовал, как поддувает с пола и из окон. В ветреные дни он выискивал щели в стенах и заделывал их поролоном. В первые же выходные декабря температура опустилась до 5 градусов ниже нуля днем и минус 10 ночью. В воскресенье утром Йоаким выглянул в окно и обнаружил тонкую пленку льда на море. Лед простирался на пару сотен метров от берега. На краю его колыхалась темная вода. Видимо, море успело замерзнуть за ночь. «Наверное, отсюда можно по льду дойти до Готланда», — сказал он детям за завтраком. «Что такое Готланд?» — спросил Габриэль. «Остров в Балтийском море. Мы и правда можем туда дойти?» «Нет, я только пошутил», — поспешил сказать Йоаким. «Это слишком далеко». «Но я хочу». «Не стоит шутить с шестилетками на такие темы. Они все воспринимают буквально», — сказал себе Йоаким. Он выглянул в окно, и в голове у него возникла страшная картина. Ливия с Габриэлем идут по черному льду в сторону открытого моря. Внезапно лед трескается, и они проваливаются в черную прорубь. Он резко повернулся к Ливии и строгим тоном произнес. «Тебе с Габриэлем запрещено выходить на лед. Никогда. Слышите? Никогда этого не делайте. Лед может не выдержать». Тем же вечером Йоаким позвонил своим прежним соседям Лизе и Микаэлю Хеслин. Они не давали о себе знать с той злополучной ночи на Алудене, когда Микаэлю приснился кошмар. «Привет, Йоаким», — ответил Микаэль. «Ты в Стокгольме?» «Нет, на Элленде. Как дела?» «Нормально. Хорошо, что позвонил». Йоакиму показалось, что голос у Микаэля немного напряженный, и, может, ему стыдно за свои страхи. «Ты здоров, Микаэль?» — спросил он. «Как дела на фирме?» «Все хорошо, куча новых проектов, много дел накануне Рождества». «Хорошо, я только хотел убедиться, что у тебя все нормально, вы так быстро уехали тогда». «Да», — Микаэль помолчал и прибавил. «Извини, что так получилось, не знаю, что это было, я проснулся посреди ночи и больше не мог заснуть». Последовала пауза. «Лиза сказала, что тебе приснился кошмар», — сказал Йоаким, «как будто кто-то стоял рядом с кроватью и смотрел на тебя». «Да, она так сказала. Я ничего не помню». «Ты не помнишь, что тебе снилось?» «Нет». «Я не видел ничего необычного на хуторе, но я временами чувствую что-то странное», — признался Йоаким. «И на сеновале в коровнике я нашел стену, где...» «А как дела с ремонтом?» — перебив его, сказал Микаэль. «Что? Ты наклеил обои?» «Почти». Йоаким понял, что Микаэлю совершенно не хотелось обсуждать с ним странные вещи, творившиеся на хуторе. Что бы с ним ни случилось той ночью, он решил это забыть. «Как вы собираетесь отмечать Рождество?» – спросил Йоаким, меняя тему. «Дома останетесь?» «Наверное, поедем на дачу, а Новый год отметим дома. Надеюсь, увидимся». Больше продолжать разговор не имело смысла. Йоаким положил трубку и посмотрел в окно на тонкую ледяную пленку на море и пустой пляж. Здесь было так безлюдно, так одиноко. Внезапно ему захотелось вернуться на оживленные улицы Стокгольма. «На хуторе есть потайная комната», — сказал Йоаким Мирье Рамбе, когда навестил тещу по ее приглашению вместе с детьми. «Комната без дверей». «Вот как? Где же?» «На сеновале. Довольно большая. Я измерил шагами. 4 метра в длину. Ты знала о ней?» Мирье покачала головой. «С меня охватило истины со всеми этими именами». Она откинулась на спинку дивана и поднесла к губам чашку с кофе. Потом нагнулась вперед и достала из-под стола бутылку водки. «Будешь?» — предложила она, посмотрев на Йоакима. «Нет, спасибо, я не употребляю алкоголь». Мирья расхохоталась. «Тогда я выпью и твою порцию тоже», — сказала она, наливая водку в стакан. Мирья жила в просторной квартире по соседству с собором в Кальмаре. Ливия и Габриэль наконец-то познакомились с бабушкой. Они нервничали, когда входили в квартиру. Ливия с подозрением оглядела скульптуру обнаженного мужчины в прихожей. С собой у девочки были форман и 2 плюшевых мишки, которых тоже познакомили с бабушкой. Мирья показала гостям ателье со стенами, увешанными пейзажами Элленда. На всех картинах небо было голубым и безоблачным. Поведение Мирьи, никогда раньше не интересовавшейся внуками, казалось Йоакиму в высшей степени странным. После кофе с пирожными она попыталась усадить Габриэля себе на колени, и в конце концов ей это удалось. Но мальчик просидел так не больше минуты, а потом убежал к Ливии в гостиную смотреть телевизор. «Остались только мы», — вздохнула Мирья. «Так спокойнее», — кивнул Йоаким. На стенах в столовой висели 2 картины Торун, изображавшие шторм. На обеих было изображено, как шторм приближается к острову, готовый накрыть черным покрывалом маяки Алудена. Как и картина у Йоакима дома, это были зимние пейзажи, мрачные и тревожные. Йоаким искал взглядом следы Катрин. Ей всегда нравились светлые тона. Мать же клеила стены темными обоями в цветочек, закрыла окна тяжелыми шторами и застелила полы персидскими коврами. Даже мягкая мебель была из черной кожи. У Мирии не было ни фотографий Катрин, ни снимков других ее детей. Зато Йоаким насчитал с 10 больших и маленьких портретов самой Мирии. На некоторых из них она была с мужчиной лет на 20 моложе нее, с растрепанными светлыми волосами и жидкой бороденкой. Мирия проследила за взглядом Йоакима и, кивнув, сказала: «Ульф, он ушел играть в хоккей, вот почему вы его не застали». «Так ты живешь с этим хоккеистом? А тебя это шокирует?» Йоаким молча покачал головой. «Хорошо, потому что не все такие, как ты. Даже Катрин думала, что женщины в моем возрасте не нуждаются в сексе. Но Ульф не жалуется, а я и подавно». «Скорее ты им гордишься». «Не без этого», — сказала Мирья со смехом. «Любовь слепа». Сделав глоток кофе, она зажгла сигарету. «Женщина-полицейский из Марнеса продолжает расследование», — сказал Йоаким. «Она мне пару раз звонила». Ему не было нужды объяснять, какое расследование он имеет в виду. «Вот как», — произнесла Мирья. «Конечно, Катрин это не вернет, но может дать ответы на вопросы». «Я знаю, почему она утонула», — внезапно сказала Мирья. Йоаким поднял глаза. «Знаешь, все дело в хуторе». «В хуторе?» Мирья засмеялась сухим злобным смехом. «На этом доме проклятие», — заявила она. «Он приносит несчастье и разрушает жизни всех семей, отважившихся в нем поселиться». Йоаким посмотрел на тещу и произнес с недоумением: «Как можно обвинять во всем дом?» Мирья затушила сигарету. Йоаким решил сменить тему разговора. «На следующей неделе у меня будут гости», — сказал он. «Старик, который много знает об истории этих мест. Ярлов Давидсон. Ты его знаешь?» «Нет», — ответила Мирья, покачав головой. «Но его брат Рагнар жил по соседству с хутором. Его я знала». «Вот как? Ярлов обещал рассказать мне историю Алудена». «Я тоже могу рассказать, если тебе так интересно». Она снова отпила кофе с водкой. Глаза Мирии подозрительно блестели. Видимо, спиртное уже начало действовать. «Как вы оказались на Алудене?» — спросил Йоаким. «Ты и твоя мать». «Арендная плата была низкая, а это было самое важное для мамы. Она покупала краски и кисти на свою скромную зарплату уборщицы, и нам постоянно не хватало денег». «Хутор уже тогда был в таком плачевном состоянии?» «Да, он тогда по-прежнему принадлежал государству, но время от времени сдавался в аренду за небольшие деньги. Каким-нибудь крестьянам, которые не собирались в него вкладываться. Мы с мамой единственные согласились жить в пристройке зимой». Она допила кофе с водкой. Из гостиной донесся детский смех. Иоаким подумал около минуты и спросил. «Катрин говорила с тобой об Этель?» «Нет, а кто это?» «Моя старшая сестра. Она умерла в прошлом году, ровно год назад. Она была наркоманкой». «Наркоманкой?» «Да, употребляла всякую дрянь, но в основном героин». «Я никогда особо не употребляла наркотики, но соглашусь с Тимом Лири и Хаксли». «В чем?» «В том, что наркотики расширяют сознание. Это очень полезно для нас, художников». Иоаким неподвижно устремил взор на тещу. Ему вспомнился пустой взгляд Этель. Теперь он понимал, почему Катрин никогда не рассказывала об Этель матери. Иоаким быстро допил кофе и, бросив взгляд на часы, показывавшие 9:15, сказал, «Нам, пожалуй, пора домой». «Как вам понравилась бабушка?» — спросил Иоаким у детей в машине по дороге на хутор. «Она добрая», — ответила Ливия. «Вот и хорошо». «Мы снова туда поедем?» — спросила девочка. «Может быть», — кивнул Иоаким, — «но не скоро». Он решил пока повременить с улучшением отношений с тещей.